Глава 5. Такая, казалось бы, обычная бумажка. А сколько от нее проблем? Отпуск в мои планы явно не входил. Но только одно меня сейчас радует. На этой бумажке не проставлена ни дата, ни имя. Такая вот уникальная награда от командования, которой по замыслу организаторов не должен был воспользоваться никто. Даже представляю, как генерал хихикал, выписывая эти пропуски и понимая, насколько бойцы будут мечтать заполучить одну из таких. И вот я заполучил. Вроде как надо радоваться, но мне действительно нечего делать в городе. Денег на покупку достаточного количества все равно нет, и для начала надо решить проблему с этим. Да, можно вписать в бумажку нужную мне дату и отправиться в город потом, когда деньги будут. Но я не могу брать из отпуска по одному дню, только всю неделю целиком. Если так подсчитать, на поездку в магазин у меня уйдет около 4 часов. А потом что? Вот и я не знаю. Придется чем-то себя занимать все оставшееся время отпуска. И боюсь, командованию могут не понравиться мои занятия. Недавно пообщался с местными старожилами и узнал от них, что такие вот подарки иногда случаются в армии. Причем к наградам здесь подходят максимально креативно, что только добавляет мотивации бойцам. Служить и без того слишком тяжело. Ты постоянно находишься под угрозой, никогда не знаешь, чем закончится очередное задание. Зато в итоге, если повезет и выживешь, ты можешь стать по значимости выше графа, да и по финансам тоже. Как раз за счет таких вот неожиданных наград в том числе. Например, мне рассказали про майора Родницкого. Разумеется, я об этом человеке раньше ничего не слышал, хотя, возможно, когда-то мы с ним увидимся, ведь он до сих пор служит где-то на нашем фронте. Так вот, все называют его бесом-десантником, и такое прозвище появилось не на пустом месте. Причем даже не потому, что у него есть редчайший воздушный артефакт, позволяющий ему десантироваться из самолета без парашюта. Этот артефакт ему выдал лично император, уже после получения прозвища. А наградили Родницкого за то, что во время неожиданной атаки на один приграничный город его отряд первым успел добраться до места. 400 десантников тогда высадились в тылу врага и учинили там самую настоящую бойню, но выжили только 2. Тогда как враги были уничтожены подчистую, им даже не дали возможности отступить. Вот эти 2 и получили артефакты за нечеловеческую стойкость духа и за предельное мужество. А мне-то что делать со своей наградой? Я невольно вернулся к своим мыслям и снова посмотрел на бумажку. Неделя. Зачем мне целая неделя? Посидел, подумал, и в мою голову пришла отличная мысль. Так что сразу приступил к решению вопроса. Правда, заниматься этим в основной комнате казармы не выйдет, так как я не смогу сосредоточиться. Сейчас глубокая ночь, потому бойцы сладко спят, и один из них храпит так, что трясутся стены и звенят стекла. Но утомленным солдатам это совершенно не мешает, тогда как я едва справляюсь с желанием отключить себе слух. Это вполне возможно, если уметь правильно пользоваться энергией. Вот только не в моих принципах прибегать к таким методам. Ведь если постоянно баловаться отключением тех или иных органов чувств, можно легко проворонить атаку врага и проспать всю войну. Нет, лучше дружить со своим телом. Все-таки я не лекарь, и мои возможности по управлению им ограничены. Чтобы храп меня не отвлекал, отправился в комнату, которую тут называют «коптеркой». Довольно уютное помещение, где солдаты могут попить чая, почитать книги или просто посидеть в тишине и посмотреть на огонь. Да, для этого здесь круглосуточно горит камин. И не потому, что в казарме какие-то проблемы с отоплением, нет. Здесь стоит горячий радиатор, и даже в сильные морозы иногда приходится открывать окно для проветривания. Так что камин тут исключительно для создания расслабляющей атмосферы, чтобы можно было попить чай под треск дров. Благо, сейчас тут оказалось пусто, потому я спокойно подошел к шкафу и достал оттуда лист плотной бумаги. На таких бойцы обычно учатся чертить карты и планы наступлений. Хотя солдаты не любят заниматься подобным, но иногда их заставляют в качестве наказания. Так, вот здесь черточка, теперь тут. Кстати, чертить круг призыва на бумаге очень удобно, но только для самого демонолога. Разве что далеко не каждый сможет такую пентаграмму активировать. Ведь если тут не рассчитать количество энергии, лист бумаги попросту сгорит. Но я не простой демонолог, потому спустя минут 20 заклинание было готово. Над листом бумаги сформировался сгусток энергии, из которого выбрался невысокий и довольно худощавый бес в черном деловом костюме с галстуком. «Нет, я все понимаю», — недовольно проговорил рогатый, стряхнув с плеча пыль. «Ты демонолог, ты тут босс и начальник. Но как в твою пустую башку пришла мысль вызвать меня через клочок бумаги?» — выругался он. «Знаешь, как это неприятно! А давай я тебе этот ватман засуну!» В этот момент он поднял взгляд и резко замолк. «Привет!» — улыбнулся я. «Прошу прощения, хозяин, это была минутная слабость». Он быстро пришел в себя и поправил костюм. «Нет, ты продолжай. Куда там ватман засунешь?» — поднял я бровь. «Так это вам в кармашек!» — проскулил деловой бес. «Вдруг еще захотите меня призвать? А пентаграммка она вот, в кармашике лежит, аккуратно сложенная. Или хотите, я буду за вами все время ходить, чтобы вам больше не пришлось тратить драгоценное время на призыв вашего скромного слуги?» «Смышленый молодец», — похвалил его. «И сколько тебе лет?» «Это неприличный вопрос», — бес осекся, так как Рэмбо звонко передернул затвор пистолета. «Откуда у тебя пистолет, Рэмбо?» Я повернулся к нему. «Нашел!» — пожал плечами тот. «Верни на место, а то вечно что-то находишь, а у других это пропадает!» Прогнал Рэмбо и снова посмотрел на делового беса. «И все же, сколько тебе лет?» 1548! — пожал плечами он, покосившись мне за спину и убедившись, что Рэмбо уже ушел. «Ну, вполне опытный бес-информатор», — одобрительно кивнул. «Хотя они любят, когда их называют демонами-шпионами. Вот только призванный мною бес пока еще не дотягивает до такого громкого звания». «Так у меня даже костюм есть!» Бес расправил плечи и продемонстрировал мне свою одежду. «А чего такой потрепанный?» — скривился я, обратив внимание на несколько заштопанных дыр и множество потертостей. «Скажем так», — замялся бес, «в последнее время меня преследует череда неудачных призывов. Да и наниматель мельчает, уже не такой платежеспособный. Но вы, хозяин, точно не такой. Вам я готов служить верой и правдой, выполнять любые ваши приказы. Только, надеюсь, мне не придется идти в битву. В этом я не силен». «Любой демон рожден, чтобы сражаться», — прорычал Рэмбо за моей спиной, отчего я чуть было не поразил его инфернальным огнем. «Захлопни свою боевую варежку», — покосился на него деловой бес. «Только дубиной можешь махать». Послышался уже знакомый щелчок. Рэмбо передернул затвор пистолета. «Ты что, не вернул?» — — воскликнул я. «А ну, быстро положил пистолет на место!» «Так вернул же!» — возмутился Рэмбо. «Просто по дороге нашел другой!» «Рэмбо, не надо действовать мне на нервы!» Пока еще сдержанно проговорил я. «Понял, принял, командир!» Он поднял руки и попятился назад. «Все, пропадаю!» Дождался, когда Рэмбо вернет пистолет и действительно исчезнет, после чего уселся за стол и предложил бесу присесть напротив. «Вот, смотри!» Начал я выкладывать детали задания и протянул ему бумажку. «Мне нужно найти покупателя для этой штуки». Бес принял отпускной лист, достал из кармана лупу, внимательно изучил мельчайшие детали текста, долго рассматривал подпись. Затем зачем-то понюхал бумагу, лизнул печать, распробовал ее на вкус. «Так, а мы вообще где?» — уточнил он. «В Российской империи», — пожал я плечами. «Мог бы по тексту догадаться». «У-у-у! Вот же занесло меня!» — вздохнул бес. «Ну да ладно! Что от меня требуется?» «Мне надо найти покупателя», — сразу определил основную и единственную задачу для него. «И как можно быстрее». «Все будет», — улыбнулся бес. «Но сами понимаете, это процесс не быстрый, и ускорить его практически невозможно, ведь...» Он резко замолк, так как над моей ладонью сформировалась сфера инфернального огня, после чего эта сфера отправилась прямо в лоб беса. «Да, это таки совсем другой разговор, уважаемый». Он аж засветился от счастья, почувствовав, сколько энергии я заплатил за задание. «Все сделаю в лучшем виде и в кратчайшие сроки. Дайте мне только ночку, и список будет на столе». «Очень на это надеюсь. Не забывай, энергию я вполне могу забрать обратно», — напомнил ему об условиях контракта. «Впрочем, демон еще во время призыва обязан ознакомиться с ними, потому об этом условии он точно знает». На этом я отправился спать и проснулся чуть раньше остальных. В последнее время только и делаю, что сплю и ем, а энергию тратить попросту некуда. Можно было бы потратить ее на развитие, но для этого мне нужны сражения. Вот только с этим тоже выходит засада. Начальство словно специально решило как можно дольше не пускать меня к врагам, чтобы они не разбежались. Ведь если врагов не будет, то и финансирование армии будет не нужно. «Хозяин!» — воскликнул деловой бес, стоило мне зайти в коптерку. Рогатый дожидался меня у камина и читал газету. «Проверил!» Он поднял над головой бумажку и стал ей трясти. «Подлинная она!» «Я это и так знал», — выругался я. «Ты всю ночь занимался проверкой подлинности, что ли?» «Нет, конечно, но от подлинности зависело действительно многое», — возмутился бес. «Если бы это была подделка, пришлось бы искать кого-то другого. Например, всучить задешево бойцу, который все равно умрет сегодня-завтра и не успеет воспользоваться отпуском». «Да ну! И много здесь таких?» — удивился я. «С десяток примерно!» — скривился он. «Но ведь демоны не могут иметь дара прорицания. На моей памяти никто не может иметь такого дара. Это запрещено законами Вселенной. Просто у них такие задания на ближайшие дни, что вернутся они очень вряд ли», — усмехнулся он, поняв мое недоумение. «Обычная логика, ничего более». «Ну, раз у меня подлинник, значит, нас интересуют другие». «Верно. В общем, ты можешь продать бумажку прапору. Он скупает все, но цена довольно низкая, и могут быть некоторые последствия», — продолжил бес. «Есть еще два варианта, но один из них мне кажется наиболее верным и прибыльным. «Уверен, граф Никодим Остапович сможет предложить круглую сумму за возможность вырваться отсюда хотя бы на недельку», — улыбнулся он. «Понял», — кивнул ему. «Можешь пока отдыхать». Отправил его обратно в Инферно и сразу начал поиски графа. Поспрашивал у бойцов в казарме, заглянул в курилку и там собрал всю необходимую информацию. Оказалось, граф здесь довольно известная личность, но не за свои боевые заслуги, которые тоже имеются, а за свою фамилию. Его род довольно богатый и известный в империи. Никодим служит здесь уже около полугода и каждое утро выходит на пробежку. Так что найти его не составило труда. Пусть он подписал не черный, а красный контракт, но служит с нами в одной части. Надо сказать, что подписание красного контракта тоже совсем не шутки, вполне себе серьезная вещь. Никодим довольно сильный одаренный, физик, его конек — скорость. Так что он вместе со своим отрядом участвует в серьезных операциях и уже заслужил несколько значимых наград. Вот только с отпусками ему не везет. И именно поэтому бес был уверен, что тот согласится заплатить чуть ли не любые деньги. Тем более бойцы рассказали мне по секрету, что граф отправился на службу вовсе не по своему желанию. Его дед когда-то служил в армии, и потому решил, что нет лучшей школы жизни, чем война. Сын у него слабоват, и теперь все надежды он возложил на внука. Мол, он либо умрет, либо станет достойным главой рода. Звучит так, что это действительно лучший из возможных покупателей. Потому, выйдя из курилки, сразу направился к стадиону, на котором он обычно бегает по утрам. «Граф Азимов!» Пришлось немного пробежаться, чтобы догнать его. «Да, я!» Он не стал замедлять бега и лишь вскользь пробежался по моей физиономии. «И что же понадобилось от меня демону? На операцию хочешь позвать?» Усмехнулся Никодим. «Нет, но у меня есть чем заинтересовать и тебя, и меня», — улыбнулся я. «И как же приятно, как хорошо, что в армии запрещено зацикливаться на аристократическом этикете. По идее, будь мы за пределами воинской части, я должен был обращаться с ним исключительно на «вы», а еще кланяться и все в таком духе. Ведь это самый настоящий граф. Негоже нам, простым людям, разговаривать с ним на равных. Но армия такого не терпит. Здесь субординация основывается исключительно на воинских званиях. Потому мы и правда равны. И, кстати, демоны могут звать на свои задания красных. Правда, те всегда отказываются. Ведь задания у нас почти всегда сложнее и опаснее. «Есть чем заинтересовать?» — ухмыльнулся граф и остановился. «Ну что ж, удиви!» В ответ я молча достал бумажку из внутреннего кармана и протянул ее Азимову. «Из чего ты взял, что меня это заинтересует?» Он вернул мне документ. «Ну так у твоей сестры свадьба через неделю. А насколько я знаю, тебя точно на нее не отпустят». Пожал я плечами, тогда как граф нахмурился. «Подслушивал?» «Зачем?» «Просто в курилке постоял, и вся информация сама собой появилась в моей голове», — усмехнулся я. «Это же курилка!» «Логично», — согласился он. «И какую услугу ты хочешь получить от меня за такую ценную вещь?» «А ведь она без преувеличения ценная. Ведь отпуск можно получить, когда тебе это понадобится, а не когда тебе разрешат». «А можно деньгами, а?» — скривился я, а граф расхохотался на весь стадион. Правда, постепенно смех его становился все тише, а затем и вовсе лицо его стало удивленным. «Что, серьезно?» «А что тут такого? Я демон, мне нужны артефакты», — развел я руками. «Жить-то хочется. Тем более мне в городе делать нечего, А в отпусках я скоро буду больше, чем на службе. Не верю, — замотал он головой. Кажется, ты меня разводишь. Так спроси у своих, сколько я служу и сколько я уже бывал в отпусках. Пожал я плечами и спрятал бумажку обратно в карман. И все равно похоже на какую-то подставу. Граф продолжил мотать головой, но крепко задумался. «Хорошо, я поспрашиваю». Сколько же недоверия было в его взгляде. Но через 2 часа он сам прибежал в столовую и уселся за мой столик. «Дружище!» Он явно сбил дыхание, так как половину из этих 2 часов носился по части и искал меня. Знаю это потому, что невидимый бес-разведчик все это время носился за ним. «Я готов купить!» «Ты действительно засиделся в отпусках!» «Говорил же!» Пожал я плечами и откусил пирожок. С картошкой!» «Сколько хочешь!» Граф отдышался и сразу заговорил о деле. «Понимаешь, 50 тысяч!» Перебил меня Никодим. «Понимаю, ты думаешь, что я из богатого рода, и потому можешь заломить любую цену, но больше 50 тысяч точно не дам. Можешь считать это моими принципами. Так что или да, или нет, решай». Фух, чуть не продешевил. «Ну, 50, значит, 50», — вздохнул я. «Но есть одно небольшое условие». Граф заметно напрягся. «Я принимаю только золотые монеты». «Идет!» — хлопнул он в ладоши, чем привлек к нам внимание. «Хотя ничего незаконного мы и не делаем. Вполне обычная сделка. Это обычными отпусками торговать нельзя, так как они выписываются на определенное имя. А вот подобными бумажками торговать закон не запрещает». «Но зачем тебе?» «А хотя неважно. Мой прадед тоже собирал коллекцию. Ты хочешь какие-то конкретные монеты? Есть пожелания?» «Нет, просто монеты по цене золота и все», — помотал я головой. «Но это должны быть не копии или подделки, а настоящие монеты, которыми расплачивались люди. У меня есть некоторый должок, который я хочу оплатить». «Это не для коллекции», — заключил я. «В общем, сколько тебе понадобится дней?» «Ну...» Он посмотрел на часы. «Минут 40». «В смысле 40?» — удивился я. «Тебе настолько срочно отпуск нужен, что ли?» «Нет, просто у меня в городе есть имение, гвардия, слуги». «Так, на всякий случай», — хохотнул граф. «Тебе, наверное, ужасов про меня рассказали, что дед-тиран отправил внука на верную гибель. Но нет, если тут будет серьезная заварушка, 1500 отборных гвардейцев тут же прибудут на помощь». «Тоже мне удивил. Дай мне золото побольше, и на помощь прибудут 1500 демонов. Пусть не отборных, но это все равно лучше, чем какие-то там гвардейцы». «Какой размер монет? Вес? Пожелание?» Никодим достал телефон и стал набирать сообщение. «Все на твое усмотрение», — отмахнулся я. — «Можешь выдать с разменом, если так удобно». — «Отлично!» Он сразу подскочил и побежал передавать приказ своим слугам. А ровно через 40 минут, как по будильнику, вернулся и передал туго набитый мешочек с золотом. «Да, там точно золото. Я, как демонолог, могу легко это узнать, только прикоснувшись к нему. Монеты бывают самыми разными. Есть монеты с редким годом выпуска или из ограниченной серии, и 1 грамм золота в этой монете может стоить как 1 килограмм обычных. Мне же коллекционные монеты ни к чему, и даже наоборот. Куда более ценными у демонологов считаются те, которые были у людей в руках и участвовали в торговле. Ведь золото — такой металл, который жадно впитывает в себя грехи людей. Жадность, алчность, похоть. Все это остается внутри монеты, и демоны ценят их за это еще больше, питаются этими грехами, перерабатывают их в энергию. Передал бумажку графу, и на этом сделка завершилась. А я доел последний пирожок и отправился обратно в коптерку. Солдаты в большинстве своем не любят читать книги. Плюс у них слишком мало времени на то, чтобы посидеть и попить чай. Потому коптерка большую часть времени остается пустой. А значит, идеально подходит для моих дел. Высыпал на стол содержимое и стал разбирать монеты. И правда, с разменом. Некоторые монетки совсем небольшие, по паре грамм, а другие тянут грамм на 50, не меньше. Всего, если прикинуть на глаз, вышло довольно много, примерно полкило, а то и больше. Надо будет потом взвесить. Кстати, так получается даже выгоднее, чем покупать в лавке нумизмата. Видимо, у графа какие-то особые тарифы, или он просто решил мне немного переплатить. А теперь можно немного развлечься, но сначала подготовка. Разложил перед собой несколько монет, остальные сыпал обратно в мешочек и убрал подальше в рюкзак. Теперь это мое основное оружие, но его надо лишь подготовить. Начертил на каждой монете базовые символы, напитал их энергией, после чего стал выбирать типы демонов и настраивать призыв именно под них. Также оставил несколько закладок на своем астральном теле, чтобы в случае серьезной опасности их можно было активировать мгновенно. И... «Рэмбо!» — подозвал к себе своего личного помощника. «Иди сюда!» «Что такое? Не дам! Я его нашел! Не крал!» Он обхватил обеими руками свой новый пистолет. «Я не об этом. Стоп!» — прищурился я. «Где нашел?» «В лесу лежал. Кто-то потерял, а я нашел. Это мое!» — затараторил он. «Не отдам, хозяин!» «Так он же вражеский!» — повнимательнее рассмотрел оружие. «Не знаю. Он был не подписан!» — пожал плечами Рэмбо. «Ну и ладно тогда», — махнул рукой. «Носи на здоровье. И вот еще». Стал доставать из рюкзака журналы и складывать их в стопку. «Это тебе в качестве подарка. Читать научился?» «Ага», — кивнул он и медленно стянул с края стола первый журнал. «Ну тогда смотри. Это журналы о технике и вооружениях. Пока что только новосовские и наши. Тебя такое интересует?» Посмотрел на него, а он уже вовсю листает первый журнал. «Можешь не отвечать. Просто, чтобы ты лучше разобрался в устройстве современного вооружения, а не так, как в прошлый раз, не смог зарядить пулемет и стал использовать его как дубину. Хотя о чем это я?» — махнул рукой. «Сам такой же». И пусть многие говорят, что демоны совсем тупые, а бесы тупее в несколько раз, но встречаются исключения. Бес может быть очень даже умным, особенно в той теме, которая ему нравится. И еще, отвлек его от изучения журналов. «Вот тебе бонус». Поставил на край стола стопку из 4 монет. «Серьезно?» Он не поверил своим глазам. «Да, ты на моей службе, а значит, должен выглядеть прилично», — кивнул ему. «Сходи к демоническому цирюльнику, приведи себя в порядок. Можешь одежду нормальную купить, тоже лишним не будет». Он взял золото и сразу спрятал в карман, пока я не передумал. «А теперь иди, не мешай работать». Хотел достать монету побольше и создать новый козырь. Но в этот момент дверь коптерки распахнулась, и на пороге показались несколько матерых бойцов. «Я не понял!» — воскликнул один из них. «А чего это новобранец сидит в нашей коптерке и пьет чай? Тебе что, слишком легко служится?» Я медленно и очень удивленно обернулся. «А, это ты, Константин?» — сразу улыбнулся тот. «Извиняй, не узнал со спины». «Эй!» — второй смотрел то на меня, то на своего товарища. «Я что, в лазарете? Не две недели пролежал, а два года?» «Что произошло с тобой за время моего отсутствия?» — возмутился он. «С каких это пор ты стал нормально разговаривать с новобранцами? Выкинь его! Дай ему в зубы тряпку и пусть казарму драет! Помогает обслуге!» «Ха!» — в ответ мужик усмехнулся и помотал головой. «Как бы он тебя отсюда не вышвырнул!» «Да я сейчас!» «Кость, не обращай внимания!» — махнул рукой на своего друга мужик. «Он у нас дурачком стал после того, как из танка выпал». «Я хочу уйти в отпуск 17 числа. Включительно!» Безапелляционно заявил Никодим, стоило ему зайти в кабинет майора. «Что, прости?» — усмехнулся тот. «Головой стукнулся. Мы уже говорили об этом. И на эти даты не могу тебя отпустить. У тебя задание, и это не обсуждается». «Мы говорили об этом, согласен», — кивнул граф. «Но в прошлый раз у меня не было этого». Он протянул выкупленный документ майору, и у того сразу пропала с лица улыбка. «Ты что?» Майор взглянул на бумажку, после чего перевел взгляд на графа Азимова. «Охренел?» — прорычал он, после чего присмотрелся повнимательнее. «Нет, ты совсем охренел?» Мужчина ударил по столу. «Ну и урод же ты, граф! Избил кого-то из демонов и отобрал его законный отпуск. Какой же гнидой надо быть, чтобы сделать такое? Эти люди идут на самые сложные операции. Рискуют жизнью так, как никто другой никогда не рискнет. А ты у них забираешь отпуск. А ну быстро! Прямо сейчас метнулся и вернул документ законному владельцу». «Нет же, все честно», — возмутился Никодим. «Какой честно? Кто в здравом уме мог отказаться от недельного отпуска?» — взревел майор. «Константин Князев, позывной первый», — пожал плечами тот. «Можете сами у него спросить». «Бред!» — помотал головой мужчина. «А знаешь что? Я сейчас позвоню демонам, узнаю правду, и тогда твоя блестящая карьера военного быстро превратится в карьеру профессионального говночиста. Я даже уборщиков уволю, чтобы тебе было чем заниматься». Он говорил это, набирая номер своего друга, капитана Кардиналова. «Витя, я хотел спросить насчет отпуска». «В смысле, продал?» «В смысле, ему не надо?» «Что значит, устал от отпуска?» Майор аж вспотел от таких новостей и никак не мог в них поверить. «Он у вас нормальный? В смысле, нормальный?» «Нет, он точно ненормальный». «Ладно, понял, все, не буду кричать». «Ага, потом встретимся». Он перевел взгляд на Азимова. «Допустим, сегодня тебе повезло, претензия снимается. Он и правда устал от отпусков». «Так я же говорил», — воскликнул граф. «Хотя, если честно, и сам не верил». «И сколько заплатил?» — мужчина прищурился. «Да, 50 тысяч», — махнул рукой тот. «Вот же гад! Ничего святого! Совратил бедного демона деньгами!» Тяжело вздохнул майор, подумав, что тоже хотел бы вот так совратиться, но честь не позволяет. «Кстати, нет, он сам меня нашел», — усмехнулся граф. «Тогда вообще странно», — задумался мужчина. «Что у них там происходит? Надо будет сходить и проверить. А то это как-то неправильно». «Но знаешь, что я скажу?» — улыбнулся он. «Твой начальник не Кардиналов, и мне такие расклады не нравятся. Так что давай поступим так. Уже завтра ты должен вылететь в составе группы на базу в Османской империи, и там у тебя будет особая миссия». Граф закатил глаза и был готов застонать. Ведь Османская империя, малая часть которой уже захвачена войсками Российской империи, находится довольно далеко. И завершить задание за пару дней не выйдет в любом случае. А значит, попасть на свадьбу к сестре не получится. В общем, если тот демон согласится полететь вместо тебя, то считай, что я тебя отпускаю, — проговорил майор. А то я все равно не верю в эту историю. Кажется, ты там что-то намудрил. Ничего я не мудрил, — возмутился граф, но в ответ майор лишь развел руками. Ладно, понял, пойду спрошу. «Иди, конечно!» — помахал ему рукой мужчина, и граф спешно удалился. Будь он хоть трижды демон войны, никто в здравом уме не согласится на такую миссию, не имея сильного дара. Ведь без этого там не выжить. Но даже такая миссия, по мнению майора, куда безопаснее для графа, чем эта свадьба. Именно поэтому мужчина ни под какими предлогами не давал Азимову отпуск на эти дни. Дело в том, что граф – перспективный молодой человек, честный, что не характерно для аристократов. Но на этой свадьбе точно будут дуэли. Ну не понимает Азимов, что там и без него будет кому наказать его врагов. «Я спросил», – спустя минут 15 граф влетел в комнату. «Ну, тогда можешь готовиться к вылету». «Нет, он согласился», – хохотнул Азимов, а майор на несколько секунд завис. «Все, это уже какой-то бред», — помотал он головой. «Я звоню Кардиналову. Если он одобрит, тогда ладно, все в силе. Но он точно своего бойца не отпустит, сразу говорю». Мужчина затарабанил пальцами по столу и, приложив телефон к уху, стал ждать ответа. «Да, Витек, это снова я. Просто хотел спросить, можно твой боец полетит вместо моего на базу к османам?» «Ага, который первый. Думаю, максимум неделя». «Чего ругаешься?» «Я понимаю, это твой боец, так что не настаиваю». Майор снова завис и с недоумением посмотрел на графа. «Что значит оставить его там подольше?» «В смысле, недели слишком мало?» «Так ты разрешаешь или...» «Понял, хорошо. Ага». На этом вызов завершился. А майор еще некоторое время смотрел в пустоту перед собой. «Ну так что?» — не выдержал граф. «Иди в свой отпуск! Не мозоль мне глаза!» — помотал головой мужчина. «Бред какой-то!»